Глава 12. О выполнении распоряжений Аннушки, вторичном визите в часовую башню и новых зашифрованных находках, а также о внезапном недомогании и о помощи друга. Я закончила читать, повертела листок, желая убедиться, что на другой стороне ничего не написано. Сунула его Карлу и крякнула. «О как!» «Да уж, магистр в своем репертуаре», — хмыкнул он и сложил послание. «А ведь заметь, месяц практики уже давно закончился. У нас сейчас вообще-то каникулы». «Давай начнем с острова», — предложила я. «Хоть погреемся на солнышке, а то я в этих лесах промерзла и отсырела. Чувствую себя древней развалиной после всех этих блужданий по непроходимым зарослям. Вот никогда я не понимала туристов, уезжающих в тайгу за первобытными радостями. Так ведь и в йети можно превратиться». «А давай», — сверкнул глазами Карл, привычно проигнорировав все непонятные слова. Ребята давно уже перестали со мной бороться и просить говорить яснее или объяснить. «Только лопату нужно найти и переодеться во что-то легкое». «Тот-то господин Дойс удивится, если мы попросим лопату в комнату», — прыснула я от смеха. Пиратский остров выглядел так же, как и в прошлый раз. Море, солнце, пальмы, песок. Где скрывались сокровища, мы уже знали. Так что быстро отобрали несколько дорогих безделушек для продажи, заперли сундук и закопали его обратно. Точнее, закопал. Эта работа легла полностью на Карла. После чего мы загорали и плавали, подъедая взятые из особняка запасы вкусностей. Управляющему и горничным мы сказали, что устали с дороги, хотим отдохнуть в тишине и одиночестве, и беспокоить нас не нужно. Выйдем из спален только к ужину, а пообедаем у себя. «Карл, ты меня любишь?» — хитро протянула я, лежа на животе, жуя бутерброд с ветчиной и болтая ногами в воздухе. «Чего тебе, вымогательница?» — фыркнул он. «Напишешь отчет о путешествии. У тебя почерк красивый, и рисовать ты умеешь. Можешь там пририсовать кулон и ключик. А то там так много писать, а я некрасиво корябаю, ты же знаешь. Я по-местному пишу, как курица лапой». «А ты что будешь делать?» Поднял он брови, пытаясь не улыбнуться. Напарник, в общем-то, и не сомневался, что это придется делать ему. «Но я же хорошая девочка, мне не жалко попросить. А я буду группой поддержки, девочкой с помпонами». «Какой-какой девочкой?» Аж подавился и закашлялся он от моей очередной гениальной идеи. «С помпонами, вот такой». Я быстро сделала иллюзии пушистиков, как у девушек из черлидинга. Вскочила, расставила ноги на ширине плеч и попрыгала, размахивая ногами и руками, и скандируя. «Карел, чемпион! Карел, лучший друг! Карел, может все! Карел, пишет нам отчет! Вот!» «Кира, балаболка! Кира, ты балда!» В тон мне отозвался напарник и захохотал. Вернувшись в столицу Дарколи, мы отнесли добычу по нужному адресу. Драгоценности у нас приняли и поставили в известность, что деньги переведут на банковский счет, как это было обговорено ранее. Банк так банк, магистру Куриборы виднее, как она договаривалась. Покончив с этим заданием Аннушки, мы занялись собственными делами. А именно, отправились к первоначальному месту, с которого и начались наши похождения по Дарколи. Посовещавшись, решили, что в этот раз наверх к механизму часов отправится Карл, а я буду забалтывать и отвлекать сторожа. У меня было с собой немного зелья для отвода глаз, которое я варила из серебристой полыхании, привезенной год назад с практики в Лаэтре. Вот оно-то и должно было подстраховать напарника, ведь с магией тут все сложно. Мы прибыли к ратуше в начале 12-го. Издалека убедились, что дежурит уже знакомый мне по прошлому визиту к часам сторож. Поправив шляпку, я взяла из рук друга корзинку с гостинцами и решительно направилась к двери, ведущей в башню. «Господин Муни!» — позвала я. «Кто это?» — вышел из ниши невысокий пузатый мужчина, все в той же темно-коричневой форме. «Добрый вечер, господин Муни! Вы меня помните?» Просияла я, весело помахивая своей корзинкой. «А, студентка, помню, помню». Это было сказано громко, а затем тише, но я все равно услышала. «Такую говорунью забудешь, как же». «А я зашла вас навестить, господин Муни. Я скоро уезжаю домой, ну и вот. Вы мне позволите еще разочек, одним глазком, честно-честно. Но не сейчас, а как окончательно стемнеет. И чтобы полночь, мне очень понравилось». Сторож несколько раз открыл рот, пытаясь вставить хоть словечко в мой поток речи, но я не давала ему ни малейшего шанса. «А я вам гостинцы принесла. Где тут у вас можно присесть? Здесь?» Ткнула я пальцем в нишу рядом с дверью. «Ой, нет, мы там с вами вдвоем не поместимся. А где же нам расположиться?» «А, дамочка?» «А смотрите, сколько у меня тут вкусненького! Я же с пониманием! Вам всю ночь дежурить, а с ужина времени поди много прошло. Вы любите свиную рульку? У меня уже даже порезано, и сыр еще, и свежий хлеб, понюхайте, как пахнет». Сунула ему под нос корзинку, из которой действительно благоухало мясом и свежей выпечкой. «Да я это...» — растерялся от моего напора мужчина. «О, смотрите, мы с вами можем присесть вот тут, у фонтана. На бортике наверняка очень удобно. И вам будет все видно, чтобы никто не прошел в башню. А еще я прихватила бутылочку грушевого сидра. Вы любите? Я недавно попробовала, и скажу вам, это нечто восхитительное. С такими пузырьками и легкие совсем, почти как лимонад. Идемте же, что вы медлите, мясо стынет». Подцепив жертву под локоток и не давая ей опомниться, я потащила бедолагу к фонтану. Пока мы шли, причем сторож честно пытался упираться, Карл под прикрытием зелья для отвода глаз воспользовался отмычкой и проскользнул внутрь. Дверь тут не скрипела, это я помнила по своему визиту, так что проникновение осталось незамеченным. Да и я трещала, не замолкая ни на секунду, словно беспокойная квочка. Усадила смирившегося господина Муни на бортик фонтана, водрузила рядом с ним корзинку, споро расстелила на коленях мужчины салфетку и начала вытаскивать вкусности. «Попробуйте, вам точно понравится. Вот еще огурчики, помидоры и зеленый лук». Сунув в руки мужчине огромный бутерброд и огурец, я присела рядом и принялась рассказывать ему о том, как проходило мое лето. Секрета в этом не было, так что я с шутками и прибаутками поведала о том, как нам с однокурсником пришлось прыгать с парашютом, чтобы навестить маркиза Аусверта Дельса. Пояснила, что это было задание от куратора, исследование письменности орков, давно покинувших этот мир. «И как?» – прошамкал мой собеседник набитым ртом. Мужчина заметно расслабился, слушая мою веселую болтовню и закусывая свежей ароматной едой, так что даже подобрел. «Ой, все сложно!» – махнула я рукой. «Намучились мы с этим маркизом ужасно. Никак он не хотел пускать нас в свою библиотеку. Еле уговорили, правда, пришлось отрабатывать по мелочи. И с оркским языком так сложно, оказывается. Я и не предполагала, что он такой мудреный. Ведь его не используют, я раньше и не видела их рун. А там такое...» Сделала я страшные глаза и помахала руками от избытка чувств. «Это да», — покивал головой Муни и сделал большой глоток сидра прямо из бутылки. «Видел я их руны, ничего не понятно, закорючки какие-то». «Да», — сделала я стойку. «А где вы их видели? Я вроде всю столицу уже осмотрела. Красивая! Но оркских закорючек, ой, рун, нигде не видела». «Да на старых южных воротах. А от тех ворот одна арка осталась, город-то разросся. Арки-то делали в стародавние времена. Вот с тех пор на одной из колонн какая-то надпись и сохранилась. Или не на колонне. Запамятовал, давненько я там не бывал, но где-то точно на той каменюке». «Ух ты!» – восхитилась я. «Надо будет посмотреть до отъезда. Интересно ведь». «Да все одно не понять ничего», — махнул рукой сторож и еще отхлебнул сидра. «Стерто почти все, ямка какая-то, да несколько значков неразборчивых». «Жалко», — покивала я. «Впрочем, это и понятно, уж сколько столетий прошло. Да и ладно, не поеду тогда, коли все равно почти ничего не видно». Почти полчаса я убалтывала собеседника пичкой вкуснятиной, которую приготовил по моей просьбе повар из особняка, где мы жили. Чтобы господин мне не сомневался и не заподозрил вдруг, что я пытаюсь его отравить, и сама по крошке отщипывала то от одного блюда, то от другого. Ровно без 10:12 я встала так, чтобы загородить собой вход в башню. Мы с Карлом договорились, что он выберется наружу строго в это время и запрет за собой дверь. Помаячив перед глазами сторожа, я отсчитала 3 минуты и вернулась на свое место, на бортике фонтана. «Господин Муни», — сложила я перед собой руки в молитвенном жесте. «А можно? Скоро полночь». «Идемте уж, стрекоза». Сыто рыгнув, он вытер усы и тяжело поднялся. «Уф, ну и накормила. Только я наверх не пойду, давайте уж сами, дамочка. Вы вон какая шустрая да неугомонная, дорогу знаете, только про наушники не забудьте». «Ой!» – пискнула я и тихонько похлопала в ладошки. Не знаю, нашел там что-нибудь Карл или нет, но для поддержания легенды мне тоже нужно подняться. Наверху все выглядело так же, как и при моем прошлом визите, что неудивительно. Я заранее надела наушники, чтобы не оглохнуть, когда часы начнут бить. Прошлась, присматриваясь и пытаясь понять, есть ли тут нечто особенное, что я проглядела, будучи сосредоточенной лишь на стрелке и его мече. Ощупала фигурку мужчины, указывающего вдаль своим клинком. Прогулялась мимо всех бронзовых персонажей и замерла рядом с феей. Хм, и девы стройный сапожок послужит умному ключом. Пробормотала я, рассматривая сапоги бронзовой девушки. Как это я не увидела в прошлый раз? Колесо с фигурками задвигалось, перемещая стрелка, и я бросилась к фее. Натянула на глаза очки и, настроив их на максимальное увеличение, принялась ощупывать обувку девушки. Судя по тому, что в ее руках не было ни роз, ни ирисов, лишь какой-то невнятный бутончик, неопознаваемый в темноте, это старшая сестра, Жасмин. Первый удар часов совпал с тем, что я нащупала какую-то штучку в задней части каблука одного из сапог. Подпрыгнув от неожиданности, я чуть ногти себе не сломала и, выругавшись, принялась действовать быстрее. Вытянула наружу узкую и тонкую металлическую пластинку с едва заметной гравировкой. Времени изучать ее не было, и так как я пришла налегке и сумку с собой не брала, то пришлось спрятать добычу в декольте. Дома разберемся, что там написано. Поправив одежду, метнулась к стрелку и стала смотреть, куда укажет меч и выстрелит заклинание с маяком, которое должен был наложить Карл. Нужно ведь убедиться, что ничего не упустили. Мало ли, магия та еще штучка. Проследив за лучиком и убедившись, что маяк зацепился за конечную точку, я проверила, чтобы заклинание Карла развеялось без следа и отправилась вниз. Тепло попрощалась с господином Муни, пожелала ему удачи и забрала пустую корзинку. Ну и аппетит у мужика. Доел все, пока я была наверху. Еще раз помахав сторожу рукой, я отправилась к напарнику, поджидающему меня в условленном месте на краю площади. Эффект от зелья для отвода глаз должен был уже пройти, так что Карл притаился, ожидая меня и контролируя. «Ну что?» Встретили мы друг друга вопросами. «Кира, нужно будет еще раз вернуться к часам», огорошил меня Карл. «Я ничего не нашел на стрелке, хотя ощупал его с головы до пят и рассмотрел в очках. Но меня только сейчас осенило. Там ведь есть фигурка феи, и она была в сапогах. Я сразу не сообразил. А пока тебя тут ждал и прокручивал в голове...» «Уже!» — расплылась я в улыбке. «Я ее тоже в первый раз не приметила. Только сегодня вдруг обратила внимание и проверила». «И? Ну что?» — подался вперед напарник. «Есть результат, дома покажу». Похлопала я себя по груди, намекая, что добыча надежно припрятана. И еще я узнала про одно место, где... тоже дома расскажу. Спать мы легли довольно поздно. Сначала я рассказывала про старые южные ворота, потом показала пластинку, и мы попытались понять, что же на ней написано. «Всегда тетиву надорви, обоим попусту нюшт», прочитал Карл выгравированную надпись. Шрифт оказался старинным, но буквы сохранились четкими и читалось все легко, несмотря на то, что сделана эта гравировка была явно очень давно. «Бред какой-то», — произнесла я. «А что такое нюшт?» «Понятия не имею», — хмыкнул напарник. «Может, что-то местное?» «Вероятно. Надо будет завтра порыться в словарях или спросить у прислуги, так как я впервые слышу это слово. Нюшт. Ругательство, что ли?» «Почему он обоим попусту? Типа, фиг вам, чем бы вы ни занимались?» «Кира», — рассмеялся Карл, — «возможно, это вовсе не ругательство, а какой-то местный термин». Фыркнув, я предложила пока заняться воротами, а с надписью разобраться позднее. Главное, что она у нас есть. Мы отыскали в библиотеке книгу, в которой нашлась информация о том, как, когда и почему были построены эти самые южные ворота. И только окончательно утомившись, мы отправились по кроватям. Проснулась я от того, что меня кто-то теребил за плечо. «Кира, хватит валяться! Подъем! Нас ждут приключения!» Басил Карл. Я натянула одеяло на голову, так как приключения могут и еще подождать, а я спать хочу. «Кира!» Одеяло стремительно покинуло мое хрупкое тельце. «Изыди, злодей!» – простонала я. «На тебя плохо влияет эта реальность. Издеваешься над несчастной мной!» «Кирюш, вставай! Уже почти обед. Мне надоело ждать, пока ты проснешься. Давай быстренько приведи себя в порядок, подкрепись и поедем на разведку. На автобусе!» «Еще и на автобусе!» – проныла я и, не открывая глаз, с трудом села. «Вот и умничка! Вот и молодец!» Обрадовался напарник. Подхватил меня под мышки, вытащил из кровати, поставил на ноги и одернул мою коротенькую ночную рубашку. Глаза открываться категорически не желали. Я так и стояла, покачиваясь, смежив веки. Утомилась я как-то за наши разъезды по всему миру, организм требовал отдыха. «Кира, ну ты что?» Поняв, что я сама ни на что не способна, Карл вздохнул, развернул меня и стал подталкивать к ванной комнате. А я так и брела, не открывая глаз. У меня тело ватное, ноги не слушаются, руки как плети висят. Даже голову держать ровно не могу. Может, этот злый день поймет, что я в данный момент зомби, и отстанет? Не отстал. Завел в ванную, поднял, перенес через бортик ванны и включил душ. Хорошо, хоть не холодный. «Тепленько», — пробормотала я и привалилась плечом к стене. «Кир, что с тобой? Ты бледная до синевы. А-а-а!» От души высказался любимый напарник разными нецензурными словами и начал поливать меня активнее. В мокрой сорочке, прилипшей к телу, было некомфортно, так что я присела, подтянула ноги, обняла их руками и, вздохнув, уткнулась лбом в голые коленки. «Кира!» «Помоешь?» «Кира, ты издеваешься!» — возмутился этот тиран и деспот. «Не!» — качнула я головой. «Я сплю, кажется. Волосы бы помыть». «Ну все, сама напросилась. И потом не говори, что я плохой напарник. Впервые в жизни мне приходится мыть девушку, которая даже глаза открыть не в состоянии». Мне на голову плюхнулась густая прохладная жижа, и сильные руки принялись промывать мою густую длинную гриву. Мозг воспринимал реальность заторможенно и абстрагированно. Но было приятно, водичка горячая из душа, скальп массируют. «А спинку потрешь?» – спросила я и повернулась этой самой спинкой к бортику ванны. «О боги, ну вот за что мне это? Ты смерти моей хочешь, Кирюш!» Патетически пробасил Карл, стащил с меня через голову мокрую ночную рубашку, отшвырнул ее в дальний край ванны и принялся намыливать мне спину, перекинув волосы вперед, чтобы не мешали. «Не, если ты умрешь, я буду страдать. Очень!» Честно ответила, отплевываясь от попавшей в рот пены. «Я же тебя люблю. Ты мой самый лучший друг». Руки парня дрогнули, на мгновение замерли и снова принялись тереть мою спину. Потом он вздернул меня на ноги, удерживая так, чтобы я вдруг не повернулась к нему лицом, и только тогда произнес: «Я тоже тебя люблю, дурочку неадекватную». «Сам ты...» Закончить фразу я не смогла, так как меня окатила вода из душа. Я еще отфыркивалась, а Карл молча замотал меня в огромное банное полотенце, словно гусеницу, закинул на плечо и понес обратно в спальню. «Одевать не буду», — сердито сообщил он, усадив в кресло свежепомытую, но очень сонную и вялую меня. «А волосы посушишь?» Я наконец-то разлепила один глаз и взглянула на мрачного и недовольного Карла. «Придушил бы, заразу мелкую!» Сквозь зубы выругался он, но принялся заклинанием сушить мою шевелюру. «Я тебе когда-нибудь тоже спинку потру», пообещала я, снова зажмурилась с довольным видом и... опять задремала. Непонятно, правда, что со мной, но прийти в себя и очнуться никак не удавалось. «Кира! Кира! Кира! Да что с тобой?» Меня опять затормошили, выдергивая из полубессознательного состояния. «Вот пушной зверек!» Что-то зашуршало, загрохотало, потом звякнуло, булькнуло, и мне в губы ткнулся край стакана. «Ну-ка пей!» Я послушно сделала несколько глотков. Судя по вкусу, это тонизирующее и общеукрепляющее зелье из моих запасов. Ну же, до дна, пей! У тебя полная потеря сил! Арыгар!» «Я в порядке», — заплетающимся языком пролепетала я и начала заваливаться с кресла. Тело мне словно не принадлежало, не было сил даже рукой пошевелить, не то что встать. И испугаться от чего-то не получалось, ведь для этого нужно сосредоточиться и понять, из-за чего ругается Карл. А сосредоточиться как раз не получалось. «Да какое к рыграм в порядке!» В отчаянии выпалил Карл, подхватывая меня и усаживая обратно. «У тебя резерв абсолютно пустой и накопители! Что за...» «Так!» Раздались быстрые шаги, хлопнула дверь. Потом я почувствовала, что меня подхватывают на руки и куда-то несут. «Загрузка новой нереальности!» «Кира, очнись! Не отключайся, слышишь? Я прошу тебя!» Легкие похлопывания по щекам, к сожалению, не помогали мне хоть немного собраться с силами. Я куда-то уплывала. «Кира, я сейчас опущу тебя в море. Сливайся со стихией и качай энергию. Ну же, давай!»